Глава 15. Роберт Луазо отошел от кухонной плиты, снял с головы поварской колпак и вытер потное лицо, висевшим у него на поясе полотенцем. На камбузе холодно, а он мокрый, как мышь. А ведь смена началась всего полчаса назад. Кажется, день будет длинный. Очень длинный. Он глянул на стенные часы. Половина четвертого. Волна обедающих схлынула, посудомойки вымыли кастрюли и сковородки, и в кухне было тихо. Но тихо — понятие относительное. Он давно знал, что камбуз на военном корабле — это совсем не то, что кухня на твердой земле. Тут не существует четких расписаний приема пищи. Люди приходят и уходят, когда захотят. А уж на станции, где работа идет в 3 смены, нет ничего необычного, если кто-то попросит подать завтрак в 8 часов вечера или обед в 2 часа ночи. Луазо еще раз вытер лицо и опустил конец полотенца. Кажется, в последнее время он постоянно потеет, и не только на камбузе. И это еще не все. Он заметил, что у него начали дрожать руки, а сердце теперь бьется немного быстрее, чем всегда. А потом он все время чувствует усталость, но когда ложится, то не может уснуть. Он не мог сказать, когда это началось, но одно было понятно. Медленно, но верно, ему становится все хуже. Эл Танер, главный кондитер, прошел мимо, насвистывая вечером волшебным. Кондитерский мешок висел у него на плече, словно свежезабитый гусь. Танер перестал свистеть и крикнул. — Привет, Уазу! — Уазо! — тихо поправил его Луазо. Хочется надеяться, что на серьезной кухне персонал знает, как хотя бы произносить французские имена. Может, они просто его дразнят? На самом деле только Рено, шеф-повар, правильно называет его по имени. Но он редко снисходит до того, чтобы обращаться к людям по именам, предпочитая подозвать человека движением указательного пальца. Луазо, вздохнув, повернулся к плите. Времени на праздничные мечтания нет. Сейчас надо готовить соус бешамель. Огромное количество. На обед шеф Рено задумал подать турнедо с подливками морене и котлет Данье и Козес. А оба блюда делаются на основе соуса бешамель. Конечно, Луазо может приготовить бешамель, даже не просыпаясь. Но ему пришлось пройти суровую школу, чтобы понять. Приготовление пищи — все равно, что марафон. Ты замедляешь ход, а другие бегут с той же скоростью. И если ты промедлил, догнать потом невозможно. Потушить лук, добавить обжаренной муки. Луазо топтался по своему пятачку на кухне и чувствовал, как все быстрее бьется сердце и все короче становится дыхание. Конечно, может быть, он заболевает. Тем не менее, он подумал, что есть и другие объяснения тому, что у него постоянно потеют руки, а ночью тревога не дает уснуть. Одно дело работать на авианосце, огромное, как пещера, отсеки, бесконечные гулкие коридоры, а тут все по-другому. Во время долгого подготовительного периода, бесконечных собеседований, он как-то ни разу не задумался, каково это — жить на глубоководном шторме. Зарплату предлагали фантастическую, а мысль о том, что будешь участвовать в засекреченном проекте, где используются самые передовые технологии, туманила голову. Он на флоте уже 5 лет и работал на адмиральских камбузах. Ну какая разница, работать под водой, а не над водой? Как обычно. Получается, что он не знал, чего ожидать от глубоководного шторма. Господи, как жарко! Он медленно добавлял в белую муку молоко, тимьян, лавровый лист, сливочное масло и лук. Быстро помешивая соус, он наклонился над кастрюлей и почувствовал легкое головокружение. Ему даже пришлось отступить, чтобы глотнуть ртом воздуха. Он слишком часто дышал. Вот в чем беда. «Парень, держи волю в кулаке. Смена только началась. Еще тьма всякой ерунды впереди». Танер возвращался из кладовой. В руках у него был большой пакет с мукой. Увидев Луазо, он остановился. «Парень, с тобой все в порядке?» — спросил кондитер. «Да, нормально», — ответил Луазо. Как только Танер отошел, он вытер лицо полотенцем и тут же принялся помешивать соус. Если сейчас промедлить, мука пригорит и придется начинать все сначала. Он, оказывается, совсем забыл о том, что здесь не будет ни солнечного света, ни свежего морского воздуха. А потом авианосцы хотя бы двигаются. Лозо никогда не думал, что боится закрытого пространства. Но жить в железном ящике, из которого не можешь выбраться, а снаружи на голову тебе давит океан, рано или поздно это начинает тебя донимать. Люди, которые спроектировали глубоководный шторм, добились изрядных успехов в миниатюризации. И сначала, когда Луазо работал наверху, на 11 уровне, он совсем ничего не замечал. Но потом его перевели на центральную кухню на 7 уровень. А внизу оказалось немножко теснее. Когда закипает работа, сюда набивается столько народу, что едва можно пройти. В такие минуты, в последние дни, Луазо чувствовал себя хуже всего. Проснувшись сегодня, он первым делом подумал о грядущей обеденной толчее. И сразу начал потеть, еще даже не вылезая из проклятой постели. Он крепко схватился за поручень из нержавейки, идущей вокруг плиты. Желудок скрутила тошнота. Вернулось головокружение. И он уже в легкой панике помотал головой, пытаясь от него избавиться. Может, он правда заболевает? Может, у него грипп начинается? После смены надо будет зайти в медпункт. Нервы это или простуда, а там должны помочь. Сделав над собой усилие, Луазо принялся снова помешивать соус, чтобы тот не кипел. И попытался проверить, каков цвет, чистота и запах его произведения. И тут заметил гонца, одного из кухонных рабочих, приписанных к дну кают-компании, расположенной где-то в недрах станции. Тот выходил, неся целую стопку готовых блюд. Там был только крохотный камбуз, и поэтому наверх часто посылали гонцов, тех, кто работал и жил в закрытой зоне станции и имел все необходимые допуски, чтобы отнести приготовленное в центральной кухне блюдо на закрытые уровни. Вот еще что сильно не нравится Луазо. Вся эта секретность. Тут внизу она более заметна, чем наверху. Он сразу может отличить тех, кто работает в закрытых зонах. Они садятся в стороне от остальных, сгрудившись за одним столиком, сдвинув головы и переговариваются полушепотом. Зачем столько тайн в научной экспедиции? При таких строгостях он даже не знает, чем, собственно, занята экспедиция и насколько успешно идет работа. А это означает, что он не имеет ни малейшего представления о том, когда можно будет отсюда уехать и вернуться домой. Домой. И вдруг его накрыла новая волна слабости, гораздо сильнее предыдущих. Луазо покачнулся, нащупывая поручень. Это не нервно, а кое-что посерьезней. Холодея от страха, он попытался устоять на ногах. Снова приступ головокружения, и перед глазами все потемнело. Люди в кухне оставили свою работу, положили ножи, лопатки и деревянные ложки. Все смотрели на него. Кто-то заговорил с ним, но ему слышался тихий шепот, и он не смог разобрать ни слова. Протянув руку, чтобы сохранить равновесие, Луазо схватился за тяжелую кастрюлю с соусом, но промахнулся, соскользнув вдоль ее бока. И ничего не ощутил. Еще один приступ слабости, совсем изнуряющий. Неприятный запах достиг его ноздрей. Вонь паленых волос и подгоревшего мяса. Он решил, что это, наверное, галлюцинация. Все бежали к нему. Он посмотрел вниз, но перед глазами все расплывалось, и он только успел заметить, что рука его столкнула кастрюлю с соусом и теперь лежит на открытой плите. Между пальцами плясали голубые языки пламени, но он ничего не чувствовал. Наконец накатила последняя волна слабости, манящая чернота обволокла его словно одеяло, и Луазо решил, что самое естественное — упасть на пол и погрузиться в темноту.